Глава 33. А ты видела, как Супермен его победил, а потом оттолкнулся и взлетел высоко, до самых звезд? Да, круто было. Гера, ты видел? Конечно. А Бэтмен был злой. Ну, так задумано по сценарию. Не все супергерои добрые. Идем по парку после просмотра фильма. Сын под впечатлением. Я практически не помню сюжета, потому что все то время, что шел суперзахватывающий блокбастер, читала сообщения от Шахова, Аверина и Всеволода. На самом деле, что-то слишком много мужиков вокруг меня в последнее время. Сева, конечно, напрягает. Не думала, что он будет таким прилипчивым и так по-своему воспримет мое «нет» после бредового предложения жить вместе. Пишет, что приходил, что оставил цветы, что очень хочет поговорить. У меня совсем нет желания с ним видеться и уж тем более общаться. Снова объяснять, что мы не можем быть вместе, что и секс был ошибкой, что я вообще не хочу его видеть. Короче, фигня какая-то. А вот Шахов с Авериным были не так многословны, как бывший любовник. У нынешних все строго по делу. Клим писал, что хочет видеть, а Марк, что соскучился. Улыбалась, как дура, в темноте зала кинотеатра, под вой сирен и грохот на огромном экране. Вот и сейчас просто иду рядом с соседом, словно его и нет. Погода хорошая, даже солнце вылезло, что в эту весну почти редкость. «Оль, ты слышишь меня?» «Ты что-то спросил? Повтори, пожалуйста». Гера выглядит необычно. Точнее, он выглядит нормально для мужчины своего возраста. Джинсы, куртка, без шапки, борода ровно подстрижена. Под густыми бровями внимательные глаза, достаточно приятные и привлекательные. Просто я привыкла его видеть в совсем другом виде — в поношенной футболке, лохматом, взъерошенном, заросшей бородой, в спортивных штанах с вытянутыми коленками. Такой типичный компьютерщик, который проводит половину жизни за экранами мониторов, что-то очень быстро печатая на клавиатуре. «Ты куда-то уезжала на выходные?» «Да, были небольшие дела. Заказчик захотел, чтобы я присутствовала при переговорах. Выходные, конечно, не так приятно работать. Стараюсь не брать такую работу, но, сам понимаешь, предложили достойный гонорар. Я согласилась». Гонорар и правда был настолько хорошим, что меня все никак не отпускает ощущение, что меня купили. Почти все сказанное мной — правда, за исключением того, что можно было прочесть между строк. Не вижу смысла скрывать, где я была и чем занималась. В моей профессии нет ничего постыдного. Конечно, некоторые люди недавно приняли меня за эскорт. Бывает, но кому-то что-то доказывать — совсем неблагодарное занятие. Что за заказчики? Интересные люди? Наверное, какой-то крутой бизнесмен? Миллионер или миллиардер даже? Глядишь, так ты найдешь себе богатого мужа. Не стремилась найти богатого мужа. Странно, сейчас все девушки только это и делают. Наверное, я какая-то неправильная девушка. Это верно. Я вообще считаю, что ты особенная. Так что за клиенты? Странно, что он задал этот вопрос. Я говорила об одном заказчике, а он упомянул клиентов. Или это просто оговорка? Повернулась, внимательно посмотрела на мужчину. Открытый взгляд, красивая улыбка, высокий, широкоплечий. Не знаю, почему до сих пор Лара не положила на него глаз. Скорее всего, она считает, что он не ее формата. Гера для нее слишком мелкая рыба. Хотя программист сейчас зарабатывает хорошо, перспективная специальность. А может, Гера и не тот вовсе, за кого себя выдает? Начала внимательно разглядывать мужчину, но я не заканчивала психологический факультет, не умея распознавать по мимике, лжет он или нет. Я хотела у тебя спросить. Пока меня не было, никто меня не искал? Ну, кроме одного мужчины. Ты знаешь его, видел. Мне уже передавали, что он приходил. А кто-то другой был? Почему ты спросила? Не знаю, говорить ему или нет. Нужно было по-хорошему вызвать полицию, но в квартире ничего не украли, замки не вскрыты, деньги, что были спрятаны в шкатулке, на месте. А еще лучше, нужно было написать Климу или Марку, но тогда они приехали бы, и Шахов был бы очень удивлен, увидев сына. Не знаю, почему Аверин ему еще не рассказал о нем. Видимо, у них там свои какие-то странные взаимоотношения. Оль, так что тебя тревожит? Ты чего-то боишься или вам с Ванькой угрожают? Это никак не связано с твоей поездкой? А вот это совсем странный вопрос. С какой стати соседа так волнует моя работа? Остановилась у скамейки. Сын убежал на качели. Теперь Гера не кажется милым простачком. Взгляд стал колким, даже корпусом подался вперед и руки из карманов вынул. Когда он появился? Когда заехал в соседнюю квартиру? Его точно не было, когда я сняла свою. В той квартире, где сейчас Гера, жил пожилой мужчина. Так Лара говорила. Тихий, непроблемный. А потом, сразу после моего приезда, он куда-то тихо съехал, начался ремонт, и после появился Гера со своими сказками о супергероях и тематическими вечеринками в стиле косплеев. Стоит ли вообще доверять Гере? Или у меня начала прогрессировать паранойя? Расскажи, что происходит. Самое интересное, что же все-таки происходит в моей странной жизни, в которой еще немного, и я окончательно запутаюсь. В мужиках, в своих к ним противоречивых чувствах. А думать я должна о сыне и его безопасности. «Ваня, нам пора домой. Пойдем». «Ну, мам». «Пойдем, пора ужинать». «Может быть, сходим в кафе? Здесь недалеко, очень хорошая кухня. Есть детское меню. Я угощаю». «Да, мама, пошли в кафе, я очень хочу кушать. Мам, ну, пожалуйста, я буду себя хорошо вести и рано лягу спать». Маленький шантажист. «Так что, согласна?» «Хорошо, но только ради сына. И говорить будем о погоде и природе, а не о работе». «Машина на парковке. Пойдемте». «У тебя есть машина?» «Сейчас без машины никуда». Но, наверное, мое удивление было слишком откровенным, когда на парковке огромный «Хаммер» мигнул фарами, и Гера пригласил нас сесть в салон. «Так круто живут программисты?» «Это не круто, это безопасно. Она не такая дорогая, как ты думаешь. Поехали, тут недалеко». Кафе и правда оказалось хорошим. Семейным, с игровой зоной, вкусной едой. Гера все время был милым собеседником, рассказывал смешные истории. Как несколько лет жил в Америке, как в детстве с отцом ловил карасей на озере рядом с дачей. Время пролетело незаметно. Я даже расслабилась, не думая ни о чем плохом, но под конец ужина стала ощущать чей-то взгляд. Он сверлил затылок, и от него становилось нехорошо. Несколько раз оборачивалась, но ничего подозрительного не замечала. В кафе было многолюдно. Звучал смех, голоса, звон посуды. «Извини, я отойду. Присмотри за Ваней». «Без проблем». Убрав салфетку, пошла в дамскую комнату. Дверь была закрыта. Стала ждать. Мимо прошел мужчина в костюме, а потом кто-то толкнул меня в плечо. «Аккуратнее можно?» «Извините». А потом произошло совсем странное. Меня подхватили под руки, зажали рот ладонью и потащили вперед. Страх накрыл липкой волною. Стало трудно дышать. Темное помещение, пахнет пластиком и пылью. «Ольга Константиновна, прошу вас не кричать. Мы не враги, ничего плохого вам не сделаем. Нужно лишь ответить на пару вопросов, и мы вас отпустим». Рот все еще зажат ладонью. Страшно, темно. Их двое. Слышу дыхание. А когда зажигается свет, щурюсь, хватка слабеет. «А если я все-таки закричу, то что?» «Подумайте о сыне». «Вот же сука! Гера тот еще оказался сосед».